Холодная ночь. Лесли брел под пальмами. Переступил через собачью какашку. В восточном Голливуде было 10:15 вечера. В этот день рынок поднялся на 22 пункта, и эксперты не могли объяснить, почему. Гораздо лучше экспертам удавалось объяснять, когда рынок падал. От обреченности было им счастье. В восточном Голливуде стояли холода. Лесли застегнул верхнюю пуговицу куртки и поежился. И чуть сгорбился от зябкого воздуха. К нему подошел человечек в серой фетровой шляпе. Лицо у человечка было как морда арбуза, без всякого выражения. Лесли вытащил сигарету и заступил человечку дорогу. Тому было лет 45, где-то 5 футов 6 дюймов, фунтов 140 весу. «Спички не найдется, сэр?» — спросил Лесли у человечка. «Да-да». Человечек сунул руку в карман, и в этот миг Лесли дал ему коленом в промежность. Человечек хрюкнул и согнулся, а Лесли двинул ему кулаком за ухо. Когда тот упал, Лесли опустился на колени и перекатил его, вытащил нож и под холодным лунным светом восточного Голливуда перерезал человечку глотку. Все это было очень странно, будто в полузабытом сне. Лесли не очень соображал, взаправду это происходит или же нет. Кровь сначала вроде как сомневалась, была лишь глубокая рана, а потом хлынула. В отвращении Лесли отпрянул. Встал, отошел. Потом вернулся, сунул руку человечку в карман, нашел книжку спичек, выпрямился, закурил и пошел по улице к своей квартире. Лесли вечно не хватало спичек. Людям, наверное, вообще спичек не достает. Спичек и шариковых ручек. Лесли сел, налив себе скотча с водой. По радио передавали Копланда. Джордж Копланд, 1882-1971 годы. Американский классический пианист, пропагандист творчества Клода Дебюсси. Что ж, Копланд не фонтан, но всяко лучше Синатра. Дают – бери, бьют – беги. Так ему всегда старик говорил. Ну и нахуй старика. Нахуй всех ебанутых христосиков. И Билли Грэма тоже нахуй вертеть его за скорузлым выхлопом. Уильям Фрэнклин Грэм родился в 1918 году. Американский христианский евангелист и телепроповедник. В дверь постучали. Пришел сынок. Светловолосый парнишка, живший через двор от Лесли. Сынок был наполовину человек, наполовину елдак, и ему было непросто. У большинства крупнохуих возникают сложности, когда ебля окончена. Однако сынок был приятнее прочих. Мягкий, нежный, мозги тоже есть. А иногда и острил удачно. «Слышь, Лесли, я хочу с тобой несколько минут поговорить». «Валяй. Но, блядь, я устал. Весь день был на скачках». «Скверно, а?» Когда вернулся потом на стоянку, обнаружил, что какой-то сукин сын выбрался оттуда и ободрал мне бампер. Та же самая тупая срань, снова и снова, понимаешь? А с лошадками как? Выиграл $280. Ну, устал. Ладно, я ненадолго. Хорошо, что такое? Старуха? Чего ты не пропишешь по первое число, обоим же станет лучше. Не, со старухой порядок, просто... Блядь, я не знаю... «Все, понимаешь? Вообще, по-моему, никуда приткнуться не могу. На чай даже не выходит. Все заперто, все карты разобрали». «Ёпть, нашел чем удивить. Жизнь игра в одни ворота. Но тебе же всего 27, может, еще повезет как-то». «А ты что делал в моем возрасте?» «Мне тогда было хуже, чем тебе сейчас. По ночам я обычно валялся в темноте, пьяный, на улице. Все рассчитывал, что меня кто-нибудь переедет. Не повезло». «А другого способа не мог придумать?» «Это труднее всего прикидывать, какой сделать первый шаг». «Ну, до того все никчемное». «Мы прикончили сына Божьего. Думаешь, ублюдок нас простит?» «Может, я и спятил, но уверен, что он ни за что». «Вот ты тут сидишь в драном халате, почти всегда пьяный, но здравого в тебе больше, чем во всех моих знакомых». «Ха-ха, а мне нравится. У тебя много знакомых?» Сынок только пожал плечами. «Я вот чего. Выход-то есть? Хоть какой-нибудь?» «Выхода, детка, нет. Мозгоправы советуют заняться шахматами, собирать марки или играть на бильярде. Что угодно, лишь бы о важных вопросах не думать». «Шахматы скучно». «Все скучно. Никуда не денешься. Знаешь, в старину бичи себе на руках вышивку делали. Рожден подохнуть. Хоть и слюняво, но в этом главная мудрость». «А теперь бы что накалывали?» «Не знаю. Вероятно, что-нибудь вроде «Бог простатит». «Без Бога нам никак, а?» «Может, это ему без нас никак. «Лан, слышь, с тобой всегда приятно побазарить. Мне всегда легчает». «В любое время, детка». Сынок встал, открыл дверь, закрыл ее и пропал. Лесли начислил себе еще скотча. «Ну что, лос-анджелесские бараны объявили набор в защиту?» «Недурной ход». «Все в жизни эволюционирует к защите. Железный занавес, железный разум, железная жизнь». Какой-нибудь по-настоящему крутой тренер, наконец, даст по мячу с рук, как только мяч попадет к его команде, и после этого уже никогда не проиграет. Лесли допил скотч, стянул штаны и почесал задницу, поглубже закопавшись в нее пальцами. Лечит себе геморрой, придурки. Когда рядом больше никого, это всяко лучше одиночества. Лесли налил себе еще. Зазвонил телефон. «Алло?» Звонила Фрэнсин. Она любила производить на него впечатление. Фрэнсин полагала, что производит. Но тосклива она была, как слон. Лесли часто думал, какой он добрый, раз позволяет ей нагонять на него такую тоску. Любой другой на его месте швырнул бы трубку, как нож гильотины. «Кто там эту прекрасную статью про гильотину написал?» «Камю?» «Да, Камю. Камю тоже тоска. Но статья про гильотину и посторонние исключения». «Я сегодня обедала в отеле «Беверли-Хиллз», — сообщила Фрэнсин. «Одна за столиком. Салат заказала и выпить. Там был Дастин Хоффман и еще какие-то кинозвезды. Я разговаривала с соседями, они улыбались и кивали. За всеми столиками сплошь кивки и улыбки. Желтенькие личики везде. Как нарциссы. Я говорила, они все улыбались. Думали, я чокнутая, и чтобы от меня избавиться, нужно улыбаться. И все больше нервничали, ты понимаешь?» «Конечно». «Я думала, тебе это будет интересно». «Ну да». «Ты один? Хочешь общество?» «Я, правда, сегодня очень устал, Фрэнсин». Немного погодя, Фрэнсин повесила трубку. Лесли разделся, опять почесал жопу и зашел в ванную. Погонял нить между нескольких оставшихся зубов. Какое уродство вот эти остатки, надо молотком повышибать. Сколько дрался по закоулкам, и передние зубы уцелели. Ну, в конечном итоге все исчезнет. Пропадет. Лесли выдавил пасты крест на электрическую щетку и попробовал еще немного потянуть время. Потом он долго сидел на кровати с последним скотчем и сигаретой. По крайней мере, есть чем заняться, пока ждешь, как оно все обернется. Он посмотрел на книжку спичек в руке и вдруг понял, что это он ее забрал у человечка с арбузной дыней. От этой мысли он вздрогнул. Было на самом деле или нет? Он смотрел на спички и не понимал. Сверху на них было напечатано: 1000 индивидуальных этикеток с вашим именем и адресом всего за $1. «Ну что», — подумал Лесли, — «вроде выгодное предложение».